Кто есть Ху? В сентябре 1964 года посетители паба Railway Hotel на северо-западе Лондона подверглись звуковой атаке со стороны ритм-н-блюзового квартета The High Numbers, который скоро поменяет название на The Who и начнет играть материал собственного сочинения вместо кавер-версии песен лейбла Motown. Тот вечер долговязый, похожий на напыщенную цаплю гитарист Пит Таунсенд высоко подбросил свой Рикенбеккер, чтобы подчеркнуть особенно мощный аккорд, но не рассчитал траектории инструмента. Раздался хруст. Гриф гитары врезался в низкий потолок и отлетел от корпуса. Пит Таунсенд разбил свою первую гитару совершенно случайно. Но скоро гитары, барабаны и даже сами участники группы окажутся под угрозой насилия. Уже на следующем концерте публика из зала умоляла вновь ломать гитару. Don't you all fade away. Don't try to dig what we all see. Таунсенд хорошо помнит тот исторический момент. Я был разочарован отсутствием реакции публики. И тогда он начал крушить сломанную гитару об пол, пока она не разлетелась на куски. Вокалист Роджер Долтри рассказывал: «Даже когда гитара раскололась на миллион кусков, она все равно продолжала неземной, скрежещущий, первобытный вой. Скоро уничтожение инструментов станет важной и довольно дорогостоящей частью выступления The Who. А Пит Таунсенд будет начинать концерт с хорошей гитарой, чтобы под конец заменить ее на более дешевую модель и раскрошить перед публикой». Гитарист пытался научно обосновать свой вандализм, который якобы имеет отношение к движению авторазрушения, о котором он узнал в арт-школе. Но на самом деле в диких выходках отразился накал концертов The Who. О барабанщиках порой пишут как о двигателях рок-группы. В отношении Кита Муна и его нечеловеческой энергии это вовсе не метафора. Он жил, чтобы барабанить, и барабанил так, словно от этого зависит его жизнь. Кит присоединился к The Who за несколько месяцев до выступления в Railway Hotel. Первый барабанщик группы, Дуг Сэндом, был старше прочих участников на 16 лет и был отправлен в отставку по совету Philips Records. Не по годам развитый, свободомыслящий 17-летний талант Кит Мун, который уже вырос из уровня любительской серф-команды The Beach Combers, стал последним недостающим звеном в музыке The Who. С его приходом репутация группы начала расти внушительными темпами, так же, как и количество веселых пирушек с обильными возлияниями. 14 марта 1964 года Кит Мун вошел на концерт The High Numbers в Oldfield Hotel в Гринфорде. У них там сидел сессионный барабанщик. Я поднялся на сцену и сказал: «Ну что же, я сыграю лучше его». Они говорят: «Ну давай». Я сыграл песню «Roadrunner» за барабанами того парня. Я чуток выпил для храбрости, пошел на сцену и... сел за барабаны, сломал педаль бас-барабана, порвал два пластика и был таков. Сессионный барабанщик потребовал дополнительные 5 фунтов гонорара, чтобы компенсировать ущерб. Так что The Who были вынуждены оплатить разрушительные действия Кита Муна еще до того, как он вошел в группу. Зато и отрабатывал новичок на все 100. После первого концерта гитарист Крис Даунинг из поддерживающего состава The Macabre заметил, что пота, который выжил из своей белой футболки барабанщик, набралось на полпинты. Войдя в состав The High Numbers, Кит Мун внес эмоциональное оживление в коллектив и без того сложных личностей. В нем состояли бывший металлург, любитель подраться и вечный бабник Роджер Долтри, неприветливый Пит Таунсенд с воинственными идеями, который уже разработал свои фирменные позы для игры, включая и ветряную мельницу, и загадочный Джон Энтуистл, самый серьезный музыкант в группе. Появление в этой компании Муна было подобно подожженной спичке у фитиля бомбы. Шутник и балагур, барабанщик составлял контраст с мужиковатым Долтри и сумрачным Таунсендом. И вскоре произошло неизбежное столкновение характеров этой троицы. Долтри, Таунсенд и Мун изо всех сил начали бороться за внимание публики, подкрепленные амфетаминами, алкоголем и музыкой, оказавшей физическое воздействие на слушателя и требующей физического же отклика. В июле 1964 года менеджером The High Numbers был один из предводителей движения модов Пит Мидден, который написал их первый провальный сингл «I'm the Face». Но скоро на коллектив обратили внимание кинорежиссеры Кит Лэмберт и Крис Стэмп, которые после работы над военной эпопеей «Герои Телемарка» с Кирком Дугласом решили взять на поруки какую-нибудь рок-группу. Парочка бродила по лондонским пабам в поисках подходящих кандидатур. Под влиянием The Beatles и The Rolling Stones в Лондоне появились сотни групп, но Лэмберт и Стэмп искали что-то выдающееся. 18 июля 1964 года в Уотфорде они увидели The High Numbers, Крис Стэмп. Они производили гипнотический эффект на публику. Это было похоже на черную мессу. Никогда не видел ничего подобного раньше. Пообещав минимальный доход 1000 фунтов на человека в год, они тут же покорили музыкантов. Крис Стэмп был ребенком улиц, привыкший много работать. Кит Лэмберт – выпускник Оксфорда, сын классического композитора Константина Лэмберда и открытый гей. У обоих не было опыта в музыкальном бизнесе, но действовали они нахрапом и не боялись тратить деньги. Сначала они поменяли название группы на «The Who». Потом организовали выступление по вторникам в знаменитом клубе «Марки», который подняли на уши весь Лондон. Купили новое сценическое оборудование, что позволило «The Who» звучать в два раза громче, чем все остальные. Большинство групп в то время играло подборки хитов «The Shadows», но дерзкие, шумные и наэлектролизованные «The Who» были как пришельцы из иных миров. Никто не мог с ними сравниться. И никто больше не разносил после концерта инструментов пух и прах. Кит Мун теперь крошил свою установку «Премьер» так же отчаянно, как Таунсенд громил гитары. Стэмп и Ламберт знали, что большие гонорары отказываются у тех музыкантов, которые сами пишут себе материал, вроде Джона Леннона и Пола Маккартни, и убедили своих подопечных попробовать что-нибудь сочинить. В доказательство своего растущего таланта Пит Таунсенд написал энергичную двухминутную поп-песню с рубленными аккордами «I Can Explain», в которой юный мод никак не может выразить своих чувств. В ней прослеживается явное влияние The Kings. Роджер Далтри даже сказал, что песня была написана, когда Таунсенд пытался выяснить, как звучит «You Really Got Me». По слухам, на гитаре здесь играет Джимми Пейдж, но Джон Уэнтвистл отверг это предположение. «Когда мы пришли записывать «I Can Explain», в студии сидел Джимми Пейдж. Продюсер Шел Телми хотел, чтобы именно он сыграл на гитаре, но Таунсенд просто не дал ему свой 12-струнный рикенбекер». У группы появился хит. Их стали звать выступать на телевидении. Во время репетиции к передаче «Ready, Steady, Go» продюсер порекомендовал оператору снимать больше Муна с его ухмылками и скоростной игрой. С тех пор его полюбили телеоператоры, которым нравилась динамичная картинка играющего Кита Муна. Роджер Далтри тоже хотел внимания и часто специально становился между камерой и барабанщиком. К этому времени Пит Таунсенд написал еще ряд не менее сильных и удачных, чем «I Can Explain», но гораздо более оригинальных песен. Можно было задуматься и о записи дебютной пластинки. В отсутствие предложений от лейблов Ламберт и Стэмп попросили продюсера Шелла Телми, который был в большом почете после работы с The Kings, устроить контракт с его продюсерской компанией Orbit Music. Это привело к сделке с британским представительством фирмы Decca, Brunswick Records, и записи первой пластинки The Who. Менеджеры делали все, что могли, но не могли контролировать все. Сингл «My Generation» взлетел на второе место, но в жизни The Who наметились проблемы. После ужасного концерта в Дании 26 сентября 1965 года между музыкантами произошла стычка. К концу скандинавского турне Таунсенд, Энтвистл и Мун вовсю уплетали амфетамины, чтобы взбодриться. А Долтри отказывался принимать таблетки, опасаясь, что они высушат ему горло. Он был уверен, что из-за наркотиков музыка улетела в трубу. Однажды вокалист обнаружил запасы таблеток барабанщика за сценой и смыл их в унитаз. «Мун был в гневе и начал бить меня тамбурином». Разгорелась битва. И когда Долтри оттащили от Муна, последний был практически без сознания. Вокалиста уволили из группы, но через неделю ему дали отсрочку, при условии, что он перестанет распускать руки. Как выяснилось, другие участники группы тоже были не прочь подраться. К концу 1965 года The Who получили заслуженное признание и вес. Кит Ламберт позаботился об имидже, придумав логотип группы в виде мишени и одев музыкантов в подходящие костюмы. Пит Таунсенд носил свой пиджак в раскраске британского флага, после чего мода на Union Jack распространилась среди музыкантов на десятилетия вперед. Дошло до того, что Ноэл Галлахер из Оазис сделал себе джакузи в той же раскраске. Предстояло британское вторжение, так что The Who были видны издалека. Они были самой агрессивной и артистичной группой среди 60-х. Пит Таунсенд по-прежнему ломал гитары и писал песни, идеально описывающие растущее разочарование подростковой аудитории. В Новый год The Who начали британское турне, которое продолжилось до февраля. Но отношения внутри группы были напряженными, все были раздражительные и готовы сорваться. 4 марта 1966-го The Who выпустили «Substitute», и Мун записывал выдающуюся песню «В стельку пьяным». Джон Энтвистл вспоминает: «После того, как мы записали «Substitute», Кит позвонил мне и заорал: «Как вы посмели записать ее без меня?» Он был уверен, что его не было во время записи. Я попросил его послушать песню, потому что он всегда кричит во время сложных брейков, и это можно услышать на «Substitute». Когда он послушал, то понял, насколько же он был тогда пьян. Недовольство Кита Муна росло все сильнее, но парадоксальным образом он боялся быть уволенным из группы. 17 марта, когда барабанщик женился на своей 16-летней подружке Ким Керриган, лишь Джон Энтвистл появился на церемонии. Песня Пита Таунсенда могла объединить целое поколение, но не самих The Who. Ситуация вышла из-под контроля 20 мая во время концерта в клубе «Ньюбери». За 5 дней до этого Кит Мун тайком принял участие в сессии звукозаписи с гитаристом Джеффом Беком, пианистом Ником Хопкинсом, а также Джимми Пейджем и Джоном Полом Джонсом, которым еще предстояло войти в состав Led Zeppelin. И вот наступило 20 мая, когда Мун и Энтвистл опаздывали на концерт. Таунсенд, уже узнавший об измене барабанщика с Джеффом Беком, был в ярости. The Who были вынуждены играть с барабанщиком и басистом из группы Jamie Brown Sound вместо Муна и Энтвистла. Через 3 песни опоздавшие все-таки доехали и встали на свои места. Но было ясно, что ссоры не избежать. после концерта произошла одна из самых серьезных драк в истории The Who. Таунсенд ударил Муна гитарой, тот бросил в него барабан, парни чуть не переломали друг другу кости. После драки Джон Энтвистл взял сторону Кита Муна, и парочка заявила, что они бросают The Who, чтобы образовать собственную группу. Энтвистл: «Я подумывал о названии Led Zeppelin, а Кит придумал обложку с дирижаблем «Гинденбург в огне». К счастью, через неделю The Who помирились, а эффектное название перешло другому квартету. Но тот дух насилия, который помог The Who в начале их пути, вызывал бесконечные споры и раздоры все следующие 10 лет и даже дольше. Только когда, превративший свою жизнь в произведение деструктивного искусства, Кит Мун зашел слишком далеко и умер в 1978 году, а Пит Таунсенд вышел победителем в своей схватке с алкоголем и наркотиками, энергия саморазрушения The Who иссякла. Ну а гитары после них кто только не ломал, от Джимми Хендрикса до Нирвана. The Who, My Generation, 1965. Большая часть дебютного альбома The Who, My Generation была записана во время быстрых сессий в апреле 1965 года. Американский продюсер Шел Телми говорил об этой записи: «Большинство английских групп были очень вежливы во время игры, но никто не обвинил бы в этом The Who». Таунсенд делится воспоминаниями о тех днях. «Боюсь, воспоминания плохие. Я чувствовал, что меня подгоняют. Песни вышли недоделанными. Атмосфера в группе тоже была не из лучших. Мы были молоды, но я жил будто в другом мире по сравнению с остальными. Я общался с The Small Faces и со старыми приятелями из арт-школы. А в турне? В турне выживал только благодаря таблеткам». Тем не менее, Пит написал практически весь материал альбома, если исключить три кавер-версии песен Джеймса Брауна и Бо Дидли. И несколько песен вышли на синглах. Главное достижение и ключевой момент в британской рок-музыке – заглавное «My Generation» с заикающимся подростковым рычанием, строкой «Надеюсь, я умру, прежде чем состарюсь» и басовыми хуками Джона Энтвистла. На взрывной пластинке, среди прочего великолепия, можно найти и изысканный гимн модов «The Kids Are All Right», «Rhythm & Blues», «A Legal Matter» и спотыкающийся ритм «La-La-La-Lies». Видимо, выброс адреналина из-за скорости записи передался песням, которые не растеряли ни грамма своей энергетической насыщенности. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. It's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their. It's never free. Please give.